но местами уже поцарапаны, с полуоборванными наклейками таможенного досмотра и названиями городов, о которых она даже не слышала. В полумраке она видела, что цифровой замок выставлен на 000, как обычно, и знала, что так он не раскроется. Открытым она этот чемодан никогда не видела, кроме тех случаев, когда лежала в постели, а он собирал вещи в дорогу. Совершенно случайно, когда он последний раз собирался, она увидела цифровую комбинацию на обратной стороне крышки. Запомнить три цифры не так уж сложно, если захотеть. Забыть про все и запомнить три цифры. Гостиничный номер, куда ей однажды сказали подойти, уточнив, что надеть и какие есть особые пожелания. Она прислушалась. За дверью слышалось мерное похрапывание. Чего-то она не знала. Чего-то и не должна была знать. Чего-то не сделала, хотя следовало бы. Но все это было в прошлом. Она прикоснулась кончиками пальцев к колесикам с цифрами. С этого момента важно было только будущее. Замки мягко щелкнули и открылись. Она сидела на корточках и смотрела. Под крышкой на белой рубашке лежал страшный черный металлический предмет. Пистолет. И не нужно было проверять, чтобы убедиться, что он настоящий. Она видела их и раньше, в своей прошлой жизни. К горлу подступил ком, к глазам слезы. Она зажала лицо ладонями и дважды прошептала про себя мамино имя. Прошло всего несколько секунд. Потом она глубоко и спокойно вдохнула. Она переживет. Они переживут. По крайней мере, это объясняет, почему он не распространяется о том, как зарабатывает такие деньги, уж, наверное, немалые. У нее в голове мелькнул вопрос, разве я не зарабатывала столько же? Она собралась с духом, чего-то она не знала, чего-то и не должна была знать. Она закрыла чемодан и обнулила кодовый замок, послушала под дверью, осторожно открыла ее и прокралась внутрь. На кровать из коридора упал прямоугольник света. Если бы она перед тем, как закрыть дверь, взглянула в зеркало, увидела бы, что один глаз у него открыт. Но она была слишком занята своими мыслями. Вернее, одной мыслью, которую обдумывала снова и снова, лежа и прислушиваясь к шуму улицы, крикам из зоологического сада и его глубокому ровному дыханию. С этого момента важно только будущее. Крик. Звон бутылки, разбивающийся о тротуар. Хриплый смех, ругань. Кто-то убегает по Софиесгатте в сторону стадиона Бишлет. Харри смотрел в потолок и слушал ночную улицу. Три часа он проспал без сновидений, проснулся и начал думать о трех женщинах, двух местах преступления и одном мужчине, который предложил неплохую цену за его душу. Он пытался отыскать в этом систему, дешифровать код, увидеть общую картину, понять то, что Эйстон называл особым измерением, не как, а зачем. Зачем переодеваться велокурьером и убивать двух, а скорее всего трех, женщин? Зачем выбирать такие места, где убивать труднее всего? Зачем оставлять послание? И если за каждым убийством стоит сексуальная подоплека, почему ни на теле Камиллы Луин, ни на теле Барбары Свенсон не обнаружено следов насилия? У Харри разболелась голова. Он отшвырнул пододеяльник и повернулся на другой бок. Цифры электронных часов горели красным, показывая 2:51. Последние вопросы Харри задал сам себе. Зачем думать о душе, если это разбивает сердце? Зачем, собственно, переживать о системе, которая тебя ненавидит? Он встал и вышел на кухню, посмотрел на шкафчик над мойкой, открыл кран, подставил под него стакан и дал ему наполниться до краев. Потом открыл ящик, где лежали столовые приборы, и достал оттуда черный цилиндрик. Снял крышку, высыпал содержимое на ладонь. От одной таблетки он уснет. От двух и пары стаканчиков Джима Бима ему снесет крышу. От трех и выше Реакция непредсказуемая.